Как у тебя обстоят с этим дела, Берти? Ты уже составил план действий? Нам нельзя терять времени. Каждая секунда дорога. Я почувствовал себя немного нехорошо. Я понимал, что мне нужно рассказать все как есть. Но не надеялся, что все как-то обойдется. Эта тетушка — ужасное старое создание, особенно когда она взволнована. К тому же я не мог не помнить, что случилось с младенцем Самуэлем. «Об этом я как раз собирался поговорить», — сказал я. «Дживс, где документ, который мы подготовили?» «Вот он, сэр». «Спасибо, Дживс». «Я думаю, было бы хорошо, если бы ты раздобыл еще немного бренди». «Очень хорошо, сэр». Он удалился. А я сунул ей бумагу, попросив внимательно ее прочитать. Она взглянула на нее. «Что это?» «Сейчас увидите», — сказал я, делая шаг назад и готовясь уклониться от удара. Здесь объясняется, почему я самым решительным образом отказываюсь красть этот сливочник корову. «Что?» «Я отправил вам телеграмму аналогичного содержания сегодня утром. Но, конечно же, она не застала вас». Она смотрела на меня умоляюще, как любящая мать на идиота сына, который только что совершил очередную глупость. «Но, Берти, дорогой, разве ты не слушал, что я говорила про Анатолия? Разве ты не понимаешь?» «Вполне понимаю». «Тогда ты что, с ума сошел?» Я поднял руку, чтобы остановить ее. «Позвольте мне объяснить, престарелая родственница. Вы, должно быть, помните, я говорил, что в последнее время произошло, то есть произошли кое-какие события. Одно из них заключается в том, что сэр Ваткин Бассет узнал все о нашем плане похищения сливочника коровы и следит за каждым моим шагом. Другое событие — это то, что он поделился своими сомнениями с человеком по имени Споут. Возможно, по приезде вы встретились с ним. Это такой крупный парень». «Правильно, крупный. Хотя, по-моему, более подходящим словом было бы суперкрупный». «Так вот, сэр Ваткин, как я уже говорил, поделился своими сомнениями со Споудом. И я узнал от последнего лично, что... если сливочник корова исчезнет, он сделает из меня котлету. Вот почему нельзя предпринять ничего конструктивного». Последовала некоторая пауза. Я видел, что она обдумывает все это и нехотя приходит к выводу, что Бертрам подводит ее в тяжелый для нее час не по своей воле. Она поняла, в какую тяжелую ситуацию он попал, и, если только я не ошибаюсь, содрогнулась от этого. Моя родственница, эта женщина, которая в дни моего детства и отрочества частенько стукала меня по голове, если считала, что мое поведение того требует, и в последнее время мне казалось, что она вот-вот сделает это снова. Но под грозной наружностью бьется нежное сердце. Я знаю, что любовь ее к Бертраму велика. Она была бы последней, кто пожелал бы видеть его с фонарями под глазами и с носом хорошей формы, сдвинутым со своего места. «Понятно», — сказала она наконец. «Это меняет дело, конечно. Все чрезвычайно сложно. Говоришь, обещал сделать из себя котлету?» «Так он выразился, причем повторил это, чтобы не было никакого недопонимания». «Нет уж, ни за что на свете я не позволю этой глыбе расправиться с тобой. Он вытрясет из тебя душу, прежде чем ты успеешь промолвить слово. Он разорвет тебя на части и разбросает на все четыре стороны». Я немного вздрогнул. «Не стоит развивать эту тему, старушка. А ты уверен, что он именно это имел в виду?» «Вполне». «А то, может, он просто пугает?» Я грустно улыбнулся.